Праздник наш есть праздник духа над плотью. День наш – начало нового года и новых начинаний. В день этот жизнь можно начинать как бы заново. Устремив энергии ее к свету, мыслью сливаясь со всеми, кто тоже к свету стремится, можно почерпнуть новые силы в этом взаимном устремлении. На знамени мира, знамени эволюции, начертаны знаки конечной победы. Около знамени нашего объединяются все, кто от духа и кто знает о сужденной конечной победе света. Кто с нами, тот победит.